Интерлюдия вторая. Пенсионер Леопольд Тихонович Терентьев жил на последнем этаже 15-этажной высотки. Из его окон открывался роскошный вид на городской проспект и добрый десяток прилегающих улиц. Но этим утром, проснувшись, пожилой мужчина обнаружил за оконными стеклами настолько плотный туман, что сквозь него оказалось невозможно разглядеть даже контуры соседнего дома. Еще у мужчины с самого ранья жутко разболелась голова. Но эту напасть Леопольд Тихонович списал на скачок давления из-за тумана. Он был гипертоником, с головными болями имел дело довольно часто и знал, что в таких случаях следует делать. Набрав стакан воды, мужчина закинулся выписанным врачом комплексом гипотензивных препаратов, запил таблетки водой и, дожидаясь капитуляции головной боли, решил проветрить спальню. Когда он открывал окно, туман снаружи уже наполовину рассеялся, и ворвавшийся в комнату свежий воздух, хоть и имел остаточный кисловатый запашок, для дыхания вполне годился, и отторжению организма ничуть не вызывал. Леопольд Тихонович прилег обратно на кровать и попытался уснуть. Но сон не шел, а через несколько минут внимание пенсионера привлекли странные скребущиеся звуки, доносящиеся из распахнутого окна. «Что за ерунда там творится? Асфальт, что ли, менять ни свет ни заря эти идиоты затеяли?» Сердито заворчал пожилой мужчина, снова поднимаясь с кровати и возвращаясь к окну. Однако ни техники, ни рабочих на проспекте он не увидел. Лишь редкие автомобили, как обычно, сновали там взад-вперед. Но из-за значительного расстояния до земли шума их моторов Леопольд Тихонович не различал. А скребущий скрежет он по-прежнему слышал. И даже слишком хорошо. Непонятный шум продолжал доноситься откуда-то снизу, и как будто с каждой секундой становился все громче. Заинтригованный пенсионер рискнул высунуться по грудь из окна. И это стало его роковой ошибкой. Перед смертью Леопольд Тихонович успел увидеть гигантское обезьяноподобное существо, массивное тело которого вместо меха покрывал пластинчатый панцирь роговых наростов. Монстр карабкался по отвесной стене дома со сноровкой бывалого альпиниста и находился уже на уровне 14 этажа, аккурат под окном невезучего пенсионера. На движение сверху тварь среагировала молниеносно. Длиннющая лапа размытой тенью рванула перекосившийся от ужаса физиономии Леопольда Тихоновича. Пожилой мужчина не успел даже закричать. Длинные острые когти чудовища прошили беднягу насквозь, одновременно разрывая сердце и кромсая в лоскуты легкие. Тело уже мертвого пенсионера полетело из окна вниз, а зацепившаяся за подоконник тварь рывком подтянулась и ввалилась в распахнутое окно.